Он с преувеличенным ужасом показал рукой на горло. Тошнит. С того самого момента, как ступлю на палубу. «Думаю, со мной этого бы не случилось», — сказала она задумчиво, хотя я никогда не всходила на борт. «И не надо. Оставайся на суше». Однако она некоторое время еще пребывала в задумчивости, а потом с загадочной улыбкой произнесла: «Все же я хотела бы побывать в открытом море». С этими словами она вновь улеглась и стала гладить его грудь, играя завитками волос на ней. Ее по-прежнему восхищало и удивляло его мускулистое тело. Все-все. Изящные, на удивление, небольшие руки, длинные тонкие пальцы, развитая грудь, плоский живот и сильные ноги. Ее руки уже скользнули ниже, к его животу, и еще ниже, где уже вздыбилась жаждущая плоть. Тогда бездумно, не размышляя о том, что делает и как выглядит при этом, она приподнялась, опустилась на него сверху и со стоном приняла его в свое лоно. Не без радостного удивления она ощутила, что способна управлять своими движениями и эмоциями, замедлять или ускорять темп, изменять направление. Он тоже не оставался безучастным. Его пальцы и губы ласкали ее грудь, ноги тоже пришли в движение. Их совместный ритм все убыстрялся и убыстрялся. И вот со счастливым стоном она опустилась на него ослабевшим телом, а он продолжал гладить ее влажную спину, плечи и шею. «Как все странно!» — задыхаясь, пробормотала она, уткнувшись ему в ключицу. «Кажется, это не я, а кто-то во мне. Почему так?» Он слегка приподнял ее голову, взглянул в потемневшие глаза. «У тебя врожденный дар любви!» — тихо, словно по секрету сказал он. «Это дается далеко не всем». «О, я всегда чувствовала, что в чем-то должна быть счастлива», — прошептала она, — «но не знала, что в любви». Она снова осторожно приподнялась и легла рядом с ним, положив одну руку ему на грудь. Они долго лежали молча, вероятно, она скоро уснула. Кейта размышляла о своем решении ехать в Роттердам. Про Италию он сказал Фиби из соображений секретности. Оно было импульсивным, это решение, и его принял прежний Кейта. Кейта, не знавший любви и привязанности к семье, к своим женам. Теперь же, в эту минуту, глядя широко открытыми глазами в темный потолок, он бы еще хорошенько подумал, прежде чем вызваться в такую поездку. Потому что и в самом деле не хотел покидать свой дом на неопределенное время, в течение которого не сможет видеть, ощущать, любить эту умную, наивную и неловкую девчонку, эту жрицу любви. Но дело сделано, обратного пути нет и быть не может. И, конечно, Кромвель прав. Немало опасностей подстерегает его в этом предприятии. Менее предсказуемых, чем на полях битвы. Что это? Она, кажется, проснулась? Или так и не засыпала? О чем она говорит? «Наверное, было бы лучше, — услышал он ее шепот, — если бы я поехала с вами». «Это совершенно невозможно, — отрезал он. просто с ума сошла, какие мысли приходят ей в голову.